Эпилог. Играть нам пришлось две свадьбы. Первая проходила в золотом зале императорского дворца. Я никогда прежде не могла представить такой роскоши, как и то, что искренне поздравлять меня будут первые лица государства. Ощущение, что я никак не подхожу по статусу Майро Сау, пропало сразу же после знакомства с его родителями. Ни единого высокомерного взгляда я на себе не почувствовала. Ни одного пренебрежительного слова не услышала. Полагаю, что миледи Сао прижимала меня к полной груди так радостно лишь потому, что уже давно не рассчитывала на счастье единственного сына. И даже в глазах его солидного отца стояли слезы. Кажется, будь я даже была безграмотной, хабальной дурехой, они все равно с первой же встречи принялись бы меня называть дочкой. А может, они и всегда такие были, легкие, как перышки? Ведь чем больше я узнавала нынешнего Майра, тем крепче убеждалась, что такой характер возвращен в благодатной среде. Уже через несколько часов после торжества мы пустились в путь. Великий князь очень переживал по поводу того, как его вассалы расценят, что их отодвинули во вторую очередь. Именно поэтому мы и не прошли полный обряд в храме всех богов в сердцевине. То есть, по сути, еще не были окончательно женаты, а собирались завершить все ритуалы уже в седьмой окраине. Тогда первую свадьбу можно было выставить как пышное празднество, еще не свершенного факта. Не так обидно прозвучит для князей. И уже на месте я поняла, что императорский банкет прошел сравнительно скромно, даже смазались впечатления. В седьмой окраине сразу после пересечения границы я ощутила себя императрицей. Здесь жили люди попроще, светскими манерами и тактом они похвастаться не могли, потому поздравляли настолько душевно, что у меня сердце дрожать устало. Забрасывали дорогу весенними цветами, останавливали повозку, чтобы передать глиняные кувшины домашнего вина. Дородные крестьянки брали меня за руку с пожеланиями здоровья и долголетия. Казалось, что персона самого великого князя не вызывает в этих добрых людях такого радушия, как его молодой супруги. И в какой-то момент Майер забеспокоился. «Не думал, что тебя каждый захочет лично облобызать. Может, едем прямо и больше не останавливаемся?» «С ума сошел?» — возмутилась я весело. «Мне их пожелания еще ой как пригодятся. Хоть столичные маги и поправили мое здоровье, но от любого искреннего слова я прямо телом ощущаю, как к моей жизни прибавляется еще один счастливый год». «Понял». Он вздохнул. 100 лет теперь будешь привыкать к чужому вниманию, а потом 200 отвыкать». «Тебе-то, рожденному Шелли, откуда знать, как жить без чужого внимания?» — раздался со стороны голос Аштара. Демона полностью завалили подаренными кульками и бутылями. И раздражение его уже не держалось в границах. «Ни на что не намекаю, но при моем отце такого бардака не было. Когда он куда-то ехал, сельчане вместе с домами старались поглубже в лес спрятаться. Чего ты лыбишься, Нелена? Эти деревенщины тебя так же восторженно камнями будут закидывать, если в ближайшие 50 лет не сподобишься родить дракона». Я со смехом распечатала очередную бутылку настойки и подала ему, пока это был единственный способ удержать демонское настроение в узде. Аштар присосался к горлышку, как младенчик, и, наконец-то, начал излучать незначительное довольство жизнью. Мы сильно опоздали, а праздник организовали еще до нашего появления. На свадьбу смогли явиться великие князья 3 окраин, но за столом рядом с нами сидел ближайший соратник Василь. Хотя ему интереснее было общаться с племянником, чем с нами. «Платье мне подарило ее величество Айса. Упаковали еще до отъезда. Белоснежная роскошь, но подол мастерицы расшили черными молниями». У меня голова шла кругом от таких кардинальных изменений. Вот я еще вчера за еду соседям двор подметала, а сегодня примеряла серебряный обруч великой княгини. Даже Райна растрогалась, когда увидела меня в таком виде впервые, но быстро отвернулась, а заново посмотрела, только предварительно сморщившись. «Его даже не видно на твоих серебристых волосах. Может, одолжим у великого князя 6 окраины его корону из малахита?» «Ни в коем случае!» — я улыбнулась ее отражению в зеркале. «Дом Сау носят серебро на такие торжества. Мне стоит привыкнуть». Родители Майры уже прибыли? Раньше вас успели. Они-то с каждой крестьянкой не раскланивались. Уже ждут возле храма. Я почти не помню весь свадебный ритуал. Подношение богам за нас приготовили. Слова настоятеля я прослушала, будто в тумане. Улыбалась только, будто спятила от счастья. Но готовилась танцевать всю ночь напролёт с мужем, с друзьями, с Митем и каждым князем седьмой окраины по очереди. И когда уже последний гость упадет с ног, я еще один танец осилю. А Майер выглядел так хорошо, что мне требовалось время поверить. Он теперь мой, навсегда, до последнего своего вздоха. И немного смущала мысль, что мы так и не провели ночь вместе. Жених будто осознанно этого избегал, беспокоился о моем самочувствии. Зачем же, когда все решено, а прежняя бодрость вернулась ко мне в полной мере? Планы провалились уже на втором вальсе. Меня пригласил Аштар, но мы не успели даже круга сделать. К нам подошел мой дорогой супруг, как если бы за пару минут до нельзя соскучился. Демон тут же отступил, хоть и не забыл сделать выпад. «Да забирай, сударь, забирай свою красавицу! Сам отдаю. Не замораживай весь зал, чтобы к своему прорваться». А мы руками соприкоснулись и вместе замерли. Мир вокруг без всякой магии остановился. Вертикальные зрачки на желтых искрах были нацелены на мое лицо, поймали в захват и больше не отпускали. Припомнив, что на нас смотрит море народу, я заставила себя произнести. «Что, любимый, наглядеться не можешь? Или тоже подумал о том, что мне серебро не подходит?» «Подходит так, будто ты для него рождена». Наконец очнулся и он. «Я никого не встречал красивее тебя, великая княгиня. Прикоснуться к тебе боязно. Словно можешь исчезнуть, выскользнуть из пальцев, а я очнусь ото сна». «Ты прямо сейчас держишь меня за руку, не чувствуешь?» Я игриво глянула из-под ресниц. «Каждой клеткой драконьего нутра чувствую. А может, хватит с нас перов и свадеб. В наших покоях допразднуем лучше». Поняв намек, я немного смутилась, но заставила себя смотреть прямо и говорить смело. «Удивлена, что ты только сейчас об этом подумал. Две свадьбы провели, а о проверке забыли». «Потому что не нужна была уже никакая проверка. Уж точно не для меня». «Тогда подождем еще годик-другой?» «Разумеется, почему бы не подождать? Я ведь из камня сделан». Сразу после этого он подхватил меня на руки и понес из зала по длинным коридорам. А мне стало совсем не по себе от того, что позади гости весело хлопали, а слуги многозначительно улыбались. Можно было демонстрировать свои намерения и не так открыто. К счастью, возмущаться мне возможности не дали. Губы обжигали поцелуями, и до сих пор Майер ни разу так меня не целовал. Я уже будто любовью занималась с его языком, а руки тем временем дергали многочисленные завязки свадебного платья. Но выдержка у дракона закончилась слишком быстро. Он просто махнул рукой дважды, вначале разлетелись все петли, а потом и одежда упала на пол. Уложил меня на кровать, придавил собой. Тело таяло, опалённое волнами жара. Однако я не сдержала стона, когда смогла и своими пальцами ощутить обнаженное тело мужчины. Ладони побежали по коже, но от моих действий Майра покинули остатки рассудка. Он входил в меня неспешно, осторожно, пока короткая боль не сменилась тягучей сладостью, и стоило лишь мне задышать рвано, Майер будто получил какой-то неведомый сигнал и забыл о нежности. Такое неистовство, такое натяжение каждого нерва, и вообразить-то сложно, не то что описать. Но оно становилось все острее, как если бы я поднималась все выше и выше, а потом резко сорвалась в пропасть наслаждения. Сильные руки продолжали сжимать меня, а поцелуи не прекращались, хотя силы отвечать иссякли. Вероятно, Майер не врал, проверка ему была не нужна. Вот только, как оказалось, она требовалась мне. До сих пор я его отчаянно любила и принимала его любовь, но именно в этот миг почувствовала себя единственной, исключительным сокровищем для дракона, который он будет оберегать или лелеять. Потому-то привязанность драконов сложно объяснить человеку. Не поймет, пока не прочувствует. А как уловит, уже ни единого сомнения не останется. И безразлично, стану ли я через 600 лет старой и морщинистой, для него я останусь бесценной. «Единственное», — шептал он мне в волосы, — «только моя навечно. Странное чувство, Нелена, как если бы до тебя я даже любить не умел». Я верила. До меня он, конечно, любил, но та любовь была иной, потому он абсолютно честен в признании. Именно это чувство для него абсолютно новое и наверняка последнее. В его драконьем нутре прямо сейчас все раны заживают, а я настолько погрузилась в ощущение дрожи его тела, что непосредственно это чувствовала. Драконы не ссорятся со своими единственными. Они себе скорее руки переломают, чем огорчат любимую. Но я-то талантливая умелица, потому подобие ссоры смогла организовать уже на утро. Майер начал строить планы визитов, но я перебила. «Любимый, я завтра возвращаюсь в университет». Он приподнялся на кровати и поинтересовался сдавленно. «Я уже тебе надоел? Мы можем хоть медовый месяц друг от друга не отрываться?» «Могли бы». Я подошла к нему, села рядом, наклонилась и поцеловала. «Но одной любви недостаточно. Ты слышал, Василия? Его сын хочет сделать шестую окраину самой процветающей. Неужели мы уступим каким-то зверолюдам?» «Не уступим», — согласился он с улыбкой. «Обещаю сделать все возможное. Я просто пока даже не начинал». «Вот именно. И для той же цели тебе нужна самая образованная жена. Лекарское дело я забрасывать не собираюсь, но мне и культуру не помешает подтянуть. А ты оставайся». «Будем приезжать друг к другу при любой возможности». Ему не понравилась идея скорой разлуки, но он не мог слишком давить. Это ведь дракон, сделает что угодно, лишь бы единственная улыбалась. А я чувствовала, что поступаю правильно. На меня свалилось огромное счастье, но и ответственности не меньше. Я не позволю себе подвести своего супруга и всех его подданных. Годы учебы пролетели. Я замечала время только тогда, когда слишком сильно скучала. Но Майер приезжал достаточно часто, а в остальные дни я с головой погружалась в учебу. Директор Истер смог перестроить под меня программу, и уже на втором курсе никакая Райна не смогла бы сказать, что я недостаточно старательна. Аштар продолжил у нас преподавать. Великий князь распорядился, чтобы демон не спускал с меня глаз. Но, если честно, так заметно именно со мной господин Рог больше не зверствовал. Кажется, я навечно вписалась в круг его близких друзей, а с ними даже демоны ведут себя спокойно. Мит с Асимой поженились летом после второго курса. Теперь мой братец тоже корпел над учебниками, да и управительница погоды от него не отставала. К счастью, по просьбе Драк Шелли молодоженам разрешили жить в корпусе Шелли вместе. Я иногда с завистью на них смотрела, но потом заметила, что на успеваемости их бурные ночи сказывались плачевно. Потому даже хорошо, что я уговорила великого князя не возвращаться на преподавательскую должность, а то бы тоже перед сессией бегала с круглыми глазами и подтягивала хвосты. Наш сын родился через 2 года после окончания университета и являлся обладателем желтых глаз с вертикальными зрачками. «Кровь дракона сильна, об этом все лекари твердят. Потому никто не удивился такому везению. Пока будущий великий князь пускал пузыри и смешно морщил носик, пройдет столетие, прежде чем он сможет вовлекаться в дела отца. А ему придется несладко. Самая большая территория империи теперь претендовала на то, чтобы стать самой процветающей. Матушка Сао присылала весточки почти ежедневно». И, судя по оговоркам, она молилась и о других детях, которые встали бы во главе их центринского дома. Кровь дракона сильна, в этом никаких сомнений. Вот только через 3 года я родила 2-го сына, который оказался человеком. Быть может, я надумывала, но мне казалось, что все, кроме Майера, разочарованы. Отцу-то все равно. Он стал бы обожать любую частичку меня». А мальчик взрослел быстро, как все люди. Уже в годовалом возрасте он носился по замку и радостно верещал, пока его старший братик еще лежал в пеленочках. За ним я едва поспевала, и потому не сразу заметила его новую игру оживлять полузасохшие кустарники на заднем дворе. Но после этого все недовольство, если таковое и было, испарилось. Сначала наши лекари впали в восторг, а потом и со всех концов империи начали приезжать храмовники и знахари, чтобы своими глазами посмотреть на редкое чудо. Он определенно был истинным целителем. Но я начала опасаться. Его так нежели, так восторгались им, что попросту избалуют. Сдалась я, когда родители Сау приехали к нам погостить годик-другой и вообще от внуков отходить отказались. Ну все, теперь точно избалуют, причем сразу обоих. Мне остается только смириться и уповать на богов. Майер после общего совета сразу зашел за мной, чтобы вместе прогуляться. Но он не торопился сборами, пока я выбирала платье, а просто со стороны наблюдал, как я переодеваюсь. И вдруг заговорил весело. «Нелена, в драконьих домах редко бывает больше 1-2 детей. Но я тут подумал, что 100 лет можем повторить. У нас неплохо получается. А вся окраина будет делать ставки, дракон или истинный целитель». «Ты просто дочку хочешь», — сразу поняла я. «Но когда будешь делать ставку, указывай целителя». «Так и собирался поступить. Я просто уже понял, что есть кое-что сильнее драконьей крови. Твоя вредность». «Озолотимся! Я из этих крестьян и князей все монеты вытрясу!» «Как им повезло, что они когда-то выбрали тебя своим главой!» — расхохоталась я. «Аштар придумал делать ставки, а ты решил сколотить на собственных детях 10-е состояние. Не поможешь с застежками? Их тут сотня, а я справилась с 10-ком». «Помогу, конечно». Он направил пальцы в мою сторону и сосредоточенно прищурился. Когда ткань затрещала, я с визгом подскочила к нему, переплела пальцы и одернула. «Ты опять?» — возмутился муж. Я ему вернула той же интонацией. «Это ты опять? Майер, мне уже стыдно швеям в глаза смотреть. Вся одежда держится до первой ночи, а сейчас день». Он недовольно пошевелил рукой. Магия ненадолго заблокирована, и ничего он не поделает. Но игривому настроению это не помешало. Схватил меня за талию, уронил спиной на постель и навис сверху. «Ладно», — протянул с линцой. «Придется по старинке. Ты ведь не думала, что я не способен справиться с 10-ком застежек?» «Не думала. Я, когда мы оставались наедине, вообще позволяла себе ни о чем не думать». Ну а тот факт, что ему придется повозиться с моей одеждой, наоборот, растягивал невыносимое удовольствие еще больше. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Маргарита Ефремова.